«Когда начались схватки?» — спросил Джандалар. Она почувствовала боль еще ночью, но ничего не сказала Тунулану. Он так радовался предстоящей охоте, и она побоялась, что он откажется от этого удовольствия, если она обо всем ему скажет. Она не хотела быть до конца уверена, что это схватки, и, по-моему, ей хотелось преподнести сюрприз и показать ему новорожденного младенца, когда он вернется, — сказала Сиренио. Она не хотела, чтобы он волновался или сидел и ждал, пока роды не закончатся. Джандалар подумал, что это вполне в характере Джетамио. Она решила избавить Тонулана, который так нежно о ней заботился, от лишних тревог. И тут у него возникла мысль, от которой ему стало нехорошо. Почему же Сиренио так поспешно отправилась в горы за Тонуланом, если Джетамио намеревалась преподнести ему сюрприз? «Что-то случилось, верно?» Сиренио опустила голову, прикрыла глаза и глубоко вздохнула, а затем ответила. Ребенок развернулся перед родами головкой вверх, а у нее узкий таз, и ей никак не справиться. Шамут говорит, что это связано с параличом, который она перенесла. Он велел мне позвать Тонулана и тебя, чтобы ты поддержал брата. Ох, нет, превеликая Дони, только не это. Нет, нет, нет, не может быть. Почему? Почему великая мать сначала послала ей ребенка, а теперь решила забрать их обеих? Тонулан метался из угла в угол по жилищу, которое служило прибежищем им с Джетамио, то и дело ударяя кулаком по ладони левой руки. Джандалар стоял в растерянности, понимая, что он не в силах облегчить страдания брата и может сделать лишь одно — побыть рядом с ним. Другие оказались лишены и этой возможности. От горя Тонулан впал в неистовство и выгнал всех прочь. «Джандалар, за что? Почему великая мать лишила ее жизни? Она столько выстрадала, видела так мало радости. Ей хотелось родить ребенка, чтобы на свете появилось родное ей существо. Неужели такое желание могло показаться кому-то чрезмерным?» «Я не знаю, Тонулан. Даже Зеландони не смогла бы ответить на твой вопрос. И почему такая жестокость, такая ужасная боль?» Тонулан остановился перед братом и продолжал говорить, взывая к нему. «Джандалар, когда я пришел, Джетамио так мучилась, что, кажется, не узнала меня. Я понял это по ее взгляду. Почему? Но почему она умерла?» «Никому не известно, почему великая мать посылает в дар жизнь и почему лишает ее. Великая мать, ей нет до нас дела. И Джетамио, и я почитали ее. И что это изменило? Она отняла у меня Джетамио. Я ненавижу великую мать». Он снова заметался из угла в угол. «Джандалар». Рошарио остановился у входа, не решаясь войти внутрь. Джандалар вошел к ней. «Что такое?» Шамут вскрыл ей чрево, чтобы извлечь ребенка после того, как Джетамио... Рошарио заморгала, пытаясь унять слезы. Он надеялся спасти младенца, иногда это удается сделать, но оказалось, что уже слишком поздно. «Я не знаю, стоит говорить ему об этом или нет, решай сам. Спасибо тебе, Рошарио». Он заметил, как сильно она опечалена. Джетамио приходилось ей дочерью. Рошарио вырастила ее, ухаживала за ней все то долгое время, пока Джетамио болела, и потом, когда она поправлялась, она не отходила от нее ни на шаг, вплоть до окончания злополучных родов. Внезапно Тонулан протиснулся между ними, схватил свой старый заплечный мешок, который брал во все путешествия, и направился к тропе, проходившей у скалистой стены. «Думаю, сейчас не стоит, я скажу ему попозже», — проговорил Джандалар и кинулся бегом за братом. «Куда ты собрался?» — спросил он, поравнявшись с ним. «Я ухожу, мне не следовало тут задерживаться, мое путешествие еще не закончено». «Ты не сможешь взять и уйти сейчас», — сказал Джандалар и положил руку ему на плечо. Резким движением Тонулан высвободился. «Почему же? Разве меня что-нибудь здесь держит?» — прерывающимся голосом проговорил он. Джандалар схватил его за руку силой, заставил развернуться и посмотрел ему в глаза.